Она сопровождала его на все съемки, на все спектакли. Она неукоснительно следила за тем, застегнута ли у него перед выходом на сцену ширинка, хорошо ли он накормлен перед работой, и, благословив, выпускала на сцену. И он создавал свои удивительные, немеркнущие образы, и его роли не стираются у памяти у тех, кто с благодарностью принимал его мужественное гуманистическое искусство. И этот мужчина, сыночек, и оба эти супруга были счастливы всю свою долгую совместную жизнь. То есть данная рубрикация не имеет никакого отношения к дискредитации мужчины. Она лишь устанавливает его доминанту в семейной жизни. Теперь обратимся к женщинам. Верхняя часть столбика. Матриарх, владычица, кабальниха, в общем, руководительница, которая должна наставлять и направлять своего супруга. Повторяю, здесь не содержится оценочных моментов. Она может быть скромным рядовым работником у себя на швейном предприятии, но в семейной жизни это твердый и неукоснительный лидер. Далее. Женщина – женщина. Человек, способный на значительную гибкость в установлении взаимосвязей с мужчиной в зависимости от индивидуальных особенностей его характера. Далее. Женщина – девочка. Женщина – дочка. Она рождена для того, чтобы идти за лидером и полностью ему доверяться. Она должна быть замужем. Здесь разница в годах не играет никакой роли. Мария любила Мазепу при разнице в 26 лет. И это была бы счастливая любовь, если бы в нее не вмешались посторонние силы. Теперь, коль скоро нам известна подобная статистика, должны же мы соображать, кто к кому подходит, кто с кем может удачно сочетаться. Слева, сверху, вниз, направо – великолепное сочетание. Сверху, справа, вниз, налево – замечательное соотношение. Соотношение по средней горизонтали может составить прекрасную семейную пару. Таким образом, в этом и в некоторых других вариантах мужчина и женщина могут великолепно объединиться и найти прекрасные возможности, чтобы соответствовать друг другу согласно индивидуальным особенностям каждого. Но патриарх и матриарх, если они попытаются заключить семейный союз, явят собой страшную картину. В полном смысле слова это будут два медведя в одной берлоге, где каждый станет самоутверждаться в своем главенстве по отношению к другому. Да, при подобном сочетании возможны великолепные солнечные удары где-либо в беззаботной курортной ситуации. Но для сколько-нибудь длительной жизни подобная пара не приспособлена. Будет ужасно также, если сойдутся мужчина-мальчик и женщина-девочка. Это будет вечное повторение неудовлетворенности, попреки, жалобы, постоянное нытье.